Кролик с картофелем. На две порции 400 граммов мяса кролика, 4 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, зелень укропа и петрушки, 1 стакан воды, 1 столовая ложка сметаны, соль. Мясо кролика помыть, порезать на небольшие куски, положить в чашу для варки риса. Картофель помыть, почистить, нарезать ломтиками. Морковь и лук почистить, мелко порезать. Зелень укропа и петрушки мелко порубить. Положить зелень и овощи к мясу, влить туда воду, посолить, добавить сметану, готовить на пару под крышкой 1,5 часа.